Шон появился внезапно, и не один. Следом из портала вывалилась хохочущая принцесса Ринон. Увидела нас. «Тим, Аскани, как я рада! Я к вам хотела, а меня раньше не пускали. С вами теперь все хорошо?» «Цыц, блоха!» – шикнул Шон. Я прыснула в кулак. «Ясен пень, я у него в кузнечиках ходила, а Ари в блохи записали. А что, подходит?» Ринон, уже обнаружив пленившую меня Любку, опустилась перед той на четвереньки и уткнулась носом в белую свечу цветка. Да, запах у ночных фиалок, как иначе называют Любки, необыкновенный, нежный и яркий. Но чувствуется эльфийский подход – не рвать бездумно то, что понравилось, а наслаждаться прелестью, не мешая цветку расти. Шон повернулся к нам. «Объясняю ситуацию. Пока старшие были заняты, Астер сегодня с утра отправилась к Ариссию обсудить строительство припортовых часовен. Арден бодается с гильдиями, тем занудам и летняя жара не помеха. А Тиану улетел в академию. Леди Фрейм изловила и неосмотрительно засадила Ри заниматься этикетом вместе с остальными юными благородными девицами императорского двора. То ли письма они там учились куртуазные составлять, то ли правильно веерами махать, только Ри это быстро надоело». «Ну да. Я написала письмо на гномьем, похвалив длину и колер бороды избранника, а леди Фрейм меня почему-то отругала», — сообщила, оторвавшись от обнюхивания фиалки Ри. «Но это начало истории. Слушайте дальше. Сейчас в Лоране появилась новая мода. Портные наворачивают на женских платьях сзади, пониже талии, целые валики из ткани. Складки так, складки этак, уверяя, что в таком виде силуэты выглядят намного благороднее и привлекательнее. Эдакие леди-акилебеди. Дошло...» Шон хихикнул. «Даже до подкладывания подушек. Называются эти извращения турнюрами». Так заскучавшая Ри навела на всех присутствующих от турнюренных леди эльфийский морок. Перевернула им юбки задом наперед, чтобы турнюры оказались на животах. Пока сидели, было незаметно. А как встали, тут и началось. Я, представив описанную картину, вцепилась в руку Аса и сунула в рот кулак. Фиг с ним, что не особо чистый, но иначе не сдержусь. Аска не зафыркал, тоже не оставшись равнодушным. И ведь никто не догадался, что это морок. Они на себе юбки стали крутить. И так, и этак. А как ни поверни, на животе горб. Но настоящий переполох начался, когда одна из фрейлин приподняла подол и обнаружилось, что креатив Ри не ограничился юбками. Она еще всем ступни вывернула. Сделала носки сзади, а пятки спереди. И вот тут-то и поднялся визг. Да такой, что гвардейцы прибежали. «Ага, прибежали!» Блеснула зелеными глазищами Ри. Раскаяние в голосе не слышалось. Примчались со своими алебардами, а там полна комната визжащих девиц с задранными подолами и пятками вперед. Шон захихикал, а отсмеявшись, закончил. «Короче, мне велено занять Ри чем-нибудь полезным. Или хотя бы не вредным. Вот я и подумал, что она нам может пригодиться». Повернулся к Ринон. «Кончай цветочки нюхать. Вот тебе дело. Сейчас я отмечу на земле место, где в доме будет подпол. Твоя задача – аккуратно извлечь магии грунт и при помощи левитации отправить его вон туда, за те кусты. Я заметил там промоину. Потом сверху уложим снятый дерн, вот и польза будет. Новая полянка вместо ненужной ямы. Только нужно делать все аккуратно, чтобы стены вышли ровными и не осыпались. Справишься?» Ри серьезно кивнула. «Сделаю. Какая нужна глубина?» 5 локтей. Мы потом оттуда еще подземный ход соорудим. Магия магией, но лишние меры безопасности никому пока не повредили. А как закончишь, дам другое задание». Шон подтверждающе кивнул, затем уставился на нас. «Вам резерв пополнить нужно, да? Подходите ближе». Ри горящими глазами вперилась в отмеченный на земле прямоугольник. Сама она, кстати, была без турнюра, просто в тунике без рукавов, зеленых полотняных штанах до колена и сандалиях на босу ногу. Медовые волосы с белыми прядями на макушке заплетены в простую косу. Кому летом сдался турнюр? Хороший сруб четверо мужиков могут сладить за пару недель. Но один маг – это куда круче. Шон не мелочился. Сперва за 5 минут закончил недорытую нами с Сасом канаву, по ходу дела сотворив яму для фундамента печки. Потом задумался, почесал нос, над канавой открылась форточка портала, а оттуда посыпался песок. «Из бархана под кирдыком», — пояснил Шон. «Нужна песчаная подушка в ладонь толщиной». Форточка медленно ехала вдоль канавы, песок сыпался. Мы с Асом взирали с открытыми ртами. Прилежная Ри уже зарылась на локоть, не отвлекаясь на фокусы наставника. А тот щелкнул пальцами и, нога на ногу, шлепнулся задом на возникший из ниоткуда знакомый черный диван и задрал бровь, поймав мой взгляд. «Зачем стоять, когда можно сидеть?» Так он и не стоял вроде, а в воздухе висел. «Фундамент сделаем черным или пестрым?» — поинтересовался учитель, когда форточка захлопнулась. Я задумалась. Потом решила, что хоть Шону черный и милее, но пестрый будет веселее. Так и сказала. «Ладно, как хочешь». Через 20 минут не на траве, а на силовой подложке возникли 4 горы крупных, размером от пары кулаков до полноразмерного арбуза, разноцветных булыжников. По ходу дела нас просветили, что темный, почти черный базальт прибыл из драконьих гор, красноватый гранит из запретных гор, а желтый песчаник из все того же полезного города Кирдыка. Крупные разноцветные куски кварца, белые, янтарные, зеленоватые, Шон телепортнул сотмели у берега Тихого озера. Ух ты! Прямо прикладная география! Шон чуть шевелил пальцем правой руки. Камни прыгали в канаву, укладывались там, и тут же, я следила магическим зрением, сплавлялись в единый каркас. «Снаружи сделаю просто впритык, чтобы было почти без швов, и выглядело естественно», — пояснил наставник. «Думаю, высоты в 1,5 локтя над землей достаточно. Тут снега по макушку не бывает. Со всякими отмостками и дренажными канавами, простите, морочиться не стану. Потом положу по углам амулеты, чтоб не подтапливало. Лет на 500 хватит без подзарядки. Ну, вот и все. Я отлучусь, а вы пока отдохните». Щелкнул пальцами, убирая походный диван. Как будто это мы, а не он работал. Присев на траву рядом с Аскани, огляделась. Ну и ну. Горы валунов растаяли бесследно. Лужайка выглядела нетронутой и непримятой, как до нашего прибытия. А из земли торчал ровнёхонький фундамент, сложенный из потрясающе красивых разноцветных камней. Только сидеть, расслабляться казалось неудобным. Мы ж сами почти ничего и не сделали. Поёрзав пару минут, поднялась и потянула за рукав Асса. «Давай пока поможем Ри». «Да, можно перетащить дёрн», — кивнул Ас, с уважением глядя на то, как трудолюбивая Ри, мурлыкая под нос, «Ходит птичка весело по тропинке бедствий, не предвидя от сего никаких последствий», бодро ворочает пластами земли. Шон появился через 30 минут, когда мы втроем, доделав подвал, закончили теоретический спор о глубине речки, которую я решила назвать кувшинкой. Белые кувшинки цвели в широкой запруде чуть ниже по течению и собирались перейти к практике, то есть к нырянию в уную. Ри сообщила, что уже умеет ходить по дну, а рыбий хвост отращивает не хуже, чем папы. С Шоном прибыл большой жбан холодного квасу и завернутые в белую тряпицу горячие лепешки с расплавленным сыром и пряными травами. Но сим дело не ограничилось. Из оставшегося открытым портала одно за другим поплыли по воздуху толстенные, 1,5 локтя в диаметре бревна, сами собой складываясь в аккуратный штабель. «Это лиственница. Я верно понял, что ты хотела пятистенку с террасой вместо обычных сеней?» Посмотрел на меня Шон. Я кивнула, чувствуя, как розовеют щуки. Отчего-то было дико приятно и в то же время неудобно. Последним вплыл здоровенный, бесформенный тюк, обернутый в мешковину. «Пакля», — пояснил Шон. «Сейчас перекусим и примемся за сруб. Только сперва бревна окорить надо. Класть будем в ложку, так лучше всего. А к пакле нужно добавить сфагнум с соседнего болота. И последний вопрос. Тим, ты хочешь печь, как была в избе у Тирнари?» Я снова кивнула. «Да, такую. Большую, беленую, чтоб протопил и сутки тепло. Наверху палати а на уровне живота пара чугунных конфорок для готовки. «Да, герцогиня из тебя еще та», — подмигнул Шон, пожала плечами. «Так я особо и не претендую». К вечеру, магией-магией, а набегались мы сначала вокруг бревен, сдирая кору, потом вокруг растущего сруба изрядно. Да и высушенный сфагнум спакли вперемешку раскладывали вручную. Все валились с ног. Ну, кроме Шона, который на ногах не стоял вовсе, потому что летал. Зато я поняла, что снова могу улыбаться во весь рот. Больше того, эта улыбка лезет из меня, прет, как дрожжевое тесто из кадушки у теплой печки. А дом мы такими темпами к послезавтра закончим.